давние-давние времена жил на острове Двид веселый и храбрый народ. Трудолюбивый и дружный, он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы. На острове было много ученых, артистов и художников. Эти люди не только занимались наукой, играли в театрах, рисовали картины и отливали статуи, — рассказывал Дуг. Все они еще учили детей, учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми. И вот в одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли и очень дружили. Когда они выросли, один стал ученым, а другой — правителем острова. Ученый прославился своими открытиями, а правитель — разумом и сильной волей. Надо сказать, что к тому времени жизнь островитян стала трудной и тревожной, как говорил Дуг. Соседние страны завидовали острову Двид, завидовали его славе, богатству и вольной жизни. Они все чаще стали нападать на прибрежные поселки, грабить корабли островитян. Пришлось возводить на берегу крепости и обучать солдат. Пока войны были небольшие, остров отбивался от врагов. Но вот несколько стран заключили против острова Двид военный союз. Они решили снарядить большой флот, высадить целую армию, пробиться вглубь острова и разгромить столицу. Когда это стало известно, правитель пришел к ученому и спросил: «Ты можешь придумать, как спасти нашу страну?» «Я уже думал. По-моему, есть два способа. Можно построить громадное чудовище. Оно будет отпугивать врагов и громить их, если они все же нападут. А можно сделать наш остров невидимым. Тогда враги просто не найдут его в море. Не надо будет вести войны и проливать кровь». «Мы должны спешить. Скажи, что быстрее. Соорудить чудовище или спрятать остров от чужих глаз?» «Чудовище быстрее. А чтобы сделать остров невидимым, я должен до конца изучить свойства больших синих птиц, которые похожи на фламинго, но гнездятся на деревьях. А железный ящер, штука нехитрая, можно строить хоть сейчас». «Строй. Ради безопасности нашего острова Двид, делай скорее своего ящера, потому что вражеский флот уже в пути». И ученый построил громадного стального зверя, который умел изрыгать огонь, разрушать своими щупальцами крепости и топить корабли. Флот врагов был разгромлен в одну минуту. А после битвы правитель посадил этого зверя, ящера, в озеро, под воду, подальше от глаз. Дело в том, что ящер был ужасен и приводил в трепет не только врагов, но и жителей острова. Прошло 2 года, и ученый открыл секрет невидимости. Он рассеял в небе тонкую голубую пыль, и после этого скалы, берега и воздух стали так отражать солнечный свет, что остров перестал быть виден с моря. Никто теперь не грозил его мирной жизни. Ученый сказал правителю: «Мы защитили себя на долгие века. Давай убьем ящера». «Зачем? Разве он кому-нибудь мешает?» «Он опасен. Мало ли что может случиться». «Ничего не может. Ты передал секрет жизни и смерти ящера мне. Только я могу заставить его воевать. Только я могу управлять им. И только я могу его убить». «Вот и убей, пока не поздно». «А почему будет поздно? Разве ты думаешь, что я могу использовать ящера для злых целей? Разве ты не веришь мне, своему давнему и надежному другу?» «Тебе я верю. но через год могут выбрать другого правителя. А вдруг он не сумеет справиться с ящером? А зачем острову другой правитель? Разве я в эти трудные годы не оправдал свое высокое звание? Ты оправдал, конечно. Однако есть закон. Каждые 6 лет правителя выбирают снова. Это раньше был закон. А зачем он сейчас, если у меня есть ящер? Ты хочешь стать тираном? Ну почему же тираном? Я буду управлять народом по-доброму и мудро. У меня есть опыт. В других странах императоры и короли царствуют до самой смерти. И этот обычай совсем неплох. Ты решил растоптать наши древние законы. Народ проклянет тебя. Я думаю, он не решится. Ты потерял голову. Одумайся. Мне казалось, что ты меня поймешь. Я надеялся, что ты станешь моим первым помощником. Я? Помощником захватчика власти? Сообщником того, кто предал народ? Ты оскорбляешь правителя. Ты не правитель, а преступник. Я думал, мы друзья. Я тоже думал. Ну и тогда правитель рассердился и велел заточить ученого в тюрьму. Конечно, это была не темница. Жилось ученому там неплохо, он мог даже работать, но стерегли его крепко. Люди жалели ученого, но что они могли сделать, если при любом недовольстве правитель поднимал из озера ящера, и тот, грозя непокорным, вскидывал свои страшные щупальца? Постепенно отыскались люди, которые рассуждали так. «С ящером воевать бесполезно, поэтому надо приспосабливаться». И появились у правителя послушные министры, судьи и солдаты. А ученый не сидел, сложа руки. Он по ночам, когда спала стража, работал над приспособлением, чтобы убить чудовище, убить, не выходя из тюрьмы. Ученый знал, как это сделать. Ведь сделал же он раньше для правителя хитрую штуку, чтобы тот мог прямо из дворца командовать ящером. Но ученого предали. Тайная работа была раскрыта, и суд приговорил его к смерти. После суда правитель пришел к ученому и горько произнес. «Видишь, как получилось? Честное слово, я этого не хотел. Теперь все равно. Но дай мне, пожалуйста, отсрочку. Я хочу вылепить, а потом отлить из металла скульптуру. Ведь я не только ученый, но и художник. Я хочу оставить эту скульптуру людям. Я дам тебе какую хочешь отсрочку. Я дам тебе полное помилование, богатство, все на свете. Только обещай не вредить ящеру. Не надо мне твоего помилования. Дай только время для работы». И правитель согласился. Ученому привезли глину, металл, в тюремном дворе сложили печь для плавки, и он стал работать. Однажды снова пришел правитель. Что это будет за скульптура? Кого ты лепишь? 2 мальчиков. 2 очень верных друзей. Нас? Какие мы были? Что? Нет. Не нас. Это юные рыцари. Те, что рано или поздно убьют ящера. Разве такое дело под силу ребятишкам? А ты вспомни нас, когда нам было по 12 лет. Тогда нас ничто не могло удержать, если надо было отстаивать справедливость. Вспомни себя. Разве ты мог бы в те годы обмануть людей ради власти и ради могущества? Разве ты не был рыцарем? Ты должен выполнить мою последнюю просьбу. Поклянись в этом, как мы клялись в детстве, луной, солнцем и пером невидимой птицы. Ты не посмеешь нарушить эту клятву. Правитель вздрогнул и поднял глаза. Да, я клянусь. Ты не разобьешь мою скульптуру. Ты ее не переплавишь и не зароешь в землю. Ты поставишь ее на острове в любом месте, где хочешь. Но никому не станешь запрещать подходить к ней. Хорошо, прошептал правитель, хотя уже сожалел о своей клятве. И наступил день, когда скульптура была готова. Правитель пришел посмотреть на нее и с облегчением сказал: «Какие же это рыцари? Разве это победители? Это просто мальчишки. Ты свободен, только поклянись нашей клятвой, что не будешь воевать с ящером». Однако ученый ответил как прежде: «Не надо мне твоей милости. Радоваться жизни я все равно не смогу. Я потерял друга. Прощай». И когда правитель ушел, ученый выпил яд. Правитель устроил бывшему другу пышные похороны, а скульптуру поставил в дворцовом парке –